вполне естественно пожертвовать им моими служебными обязанностями и так далее. Вы говорите мне о покровительстве и о дружбе. Это две вещи несовместимые. Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство. По-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство, а я слишком уважаю этого человека, чтобы желать унизиться перед ним. На этот счет у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости. Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника. Мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной. Единственное, чего я жажду, — это независимости. Слово неважное, да сама вещь хороша. С помощью мужества и упорства я, в конце концов, добьюсь ее. Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это. Самый трудный шаг сделан. Если я еще пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар, по столько-то за штуку. Не могу понять ужаса своих друзей, не очень-то знаю, кто они, эти мои друзья». Несомненно, граф Воронцов человек не глупый, сумеет обвинить меня в глазах света, победа очень лестная, которую я позволю ему полностью насладиться, ибо я столь же мало забочусь о мнении света, как о брани и восторгах наших журналистов. Не будь этого письма, едва ли появился бы разговор книгопродавца с поэтом, написанный 2 месяца спустя после высылки Пушкина из Одессы. Но приведенное письмо — прямое следствие опыта, приобретенного Пушкиным в ссылке. Вся поэзия Пушкина держится на его личном опыте, который возрастал с невероятной быстротой в годы его ссылки, приобретая самые различные формы. Пушкину ли не было дано знать это. Если так, не приходится сомневаться, что он шел на обострение всякого конфликта с людьми, располагавшими возможностями оказать на него хотя бы только то или иное давление. Вступая с ними в конфликт, Пушкин, как правило, шел на риск, что он осознал, видимо, еще в лицейские годы, но, конечно же, в полной мере уяснил значение этой стороны дела, столкнувшись с Воронцовым. Потому вторая натура Пушкина — не только неизменная готовность вступить в схватку с любой бедой, настигшей его, но также и склонность к предчувствию беды. Всякий день и всякий час ожидал он для себя каких-либо новых ударов судьбы, однако тем более воспитывал в себе способность не страшиться их, относиться к ним, как к материалу своего творчества. Дух недоброжелательства всегда витал вокруг Пушкина. В июле 1824 года, перед высылкой Пушкина из Одессы, в Петербурге разнесся слух о его самоубийстве, и слух этот муссировался не только в кругах враждебных Пушкину, но и в кругу друзей, людей, расположенных к нему. Среди них братья Булгаковы, первый из которых был московским, а второй петербургским почтовым директором. Булгаков, старший, познакомился с Пушкиным в марте 1820 года, еще до отъезда его на юг, а потом во время пребывания поэта на юге принимал в его судьбе известное участие. Что касается Булгакова-младшего, Пушкин завязал знакомство с ним много позже, уже находясь в ссылке в Михайловском. Они сблизились, чему свидетельство, в частности, письмо Булгакова брату, написанное под впечатлением от услышанного в чтении Пушкина Бориса Годунова. «Он шагает по-шекспировски». Уже зная, кто таков Пушкин, эти почти друзья Пушкина, так бесстрастно злословили насчет Пушкина,